Следопыты подошли к врачам. «В такой кутерьме, — сказал Апанасенко, — очень легко перечислить, чего у нее нет. Гораздо труднее сказать, что у нее есть», — он засмеялся. «Ну ладно, товарищи, самое главное — нападение мы отбили». «Я пойду поищу тело», — неожиданно сказал Морган. «Я попал один раз». Апанасенко повернулся к нему. «Что ты сказал, Федор?» — спросил Морган. «Ни в коем случае!» — сказал Навага. «Нет!» — сказал Апанасенко. Он притянул Моргана к себе и крикнул. «Нет, Гэмфри! Нет времени! Поищем завтра вместе на обратном пути!» Мандель поглядел на часы. «Ого!» — сказал он. «Уже 10:15. Сколько еще идти, Федор Александрович?» «Километров 10, не больше. К 12 будем там». «Отлично», — сказал Мандель. «А где мой саквояж?» Он завертелся на месте. «А, вот он». «Пойдем как раньше», — сказал Апанасенко. «Вы слева. Может быть, она здесь не одна». «Теперь бояться нечего», — проворчал Навага. «У Лазаря Григорьевича пустая обойма». И они пошли, как раньше. Навага в 5 шагах позади Манделя, впереди и правее Апанасенко с карабином под мышкой, а позади и правее Морган с карабином на шее. Апанасенко шел быстро и думал, что больше так продолжаться не может. Независимо от того, убил Морган эту гадину или нет, послезавтра надо пойти на базу и организовать облаву. На всех краулерах и вездеходах с ружьями, динамитом и ракетами. Ему пришел в голову аргумент для несговорчивого Иваненки, и он улыбнулся. Он скажет Иваненке: «На Марсе уже появились дети. Пора очистить Марс от всякой гадости». «Какова ночка?» — думал Навага. «Не хуже любой из тех, когда я заблудился в тайге». А самое главное, еще и не начиналось, и кончится не раньше, чем к 5 утра. Завтра в 5, но в 6 часов утра парень уже будет вопить на всю планету. Только бы Мандель не подкачал. Нет, Мандель не подкачает. Папаша Марк Славин может быть спокоен. Через несколько месяцев мы будем всей базой таскать парня на руках, однообразно вопрошая: «А кто это у нас такой маленький? А кто это у нас такой пухленький?» Только надо все очень тщательно продумать с центрифугой. И вообще, пора вызывать с земли хорошего педиатра. Парню совершенно необходим педиатр. Жаль вот, что следующие корабли будут только через год. В том, что родится именно парень, Навага не сомневался. Он очень любил парней, которых можно носить на руках время от времени, осведомляясь: «А кто это у нас такой маленький?»